Вновь твои я вижу очи, и один твой южный взгляд кимерийской грустной ночи вдруг рассеял сонный хлад. Воскресает предо мною край иной, родимый край, словно прадедов виною для сынов погибший рай. Лавров стройных колыханье зыблет воздух голубой, море тихое дыханье провевает летний зной. Целый день на солнце зреет золотистый виноград, баснословной былью веет из-под мраморных аркад. Сновиденьем безобразным скрылся север роковой, сводом легким и прекрасным светит небо надо мной. Снова жадными очами свет живительный я пью, и под чистыми лучами край волшебный узнаю. 1849 год.